Дом со скидкой. Первой неладное заметила жена. «Женщины вообще чувствительнее к таким вещам», — думал Максим. Но это он уже потом думал, когда и сам понял, что купленный ими дом не зря стоил подозрительно дешево. А поначалу злился на Регину, раздражался, когда она приставала к нему со своими страхами, ощущениями и предчувствиями. Дом купили, что называется, по случаю. Хотели квартиру в ипотеку взять. Была отложена сумма на первоначальный взнос от продажи комнаты жены и дома родителей Максима в деревне. Взнос получался солидный. Супруги уже стали подбирать жилье, когда вдруг подвернулся этот чертов дом. Место идеальное. В черте города, хотя и на окраине, в частном секторе. Магазины, почта, школа для будущих детей – все близко. До работы и Максиму, и Регине удобно добираться хоть на машине, хоть на общественном транспорте. Остановка в двух шагах. Тихий зеленый район. Сам дом, загляденье, картинка. Два этажа, свежий ремонт, хозяева новую мебель и технику почти все оставили. Плюс ухоженный дворик и небольшой сад. Сначала супруги решили, что продавцы цифры ошиблись, ноль не дописали в цене. Но нет, все верно. Просто, как напел риэлтор, хозяевам срочно уезжать надо было, кажется, за границу. А срочная продажа всегда со значительной скидкой. Регина с Максимом, мгновенно влюбившиеся в новый дом, очень хотели этому поверить. И поверили. Переехали быстро. В первую неделю все было отлично. А потом... Началось, как водится, с малого. Казалось бы, случайного. Череда событий, не связанных одно с другим. Например, Регина стала жаловаться, что с продуктами непонятное творится. Приготовит она, к примеру, суп. Или жаркое, недоеденное за ужином, уберет в холодильник. К утру, глядь, прокисло все, испортилось. Еще и плесень успела нарасти, будто еда неделю в тепле простояла. Один раз на несвежие продукты списать можно, второй. Но когда постоянно одна и та же история, поневоле задумаешься. Яблоки гниют, яйца тухнут, молоко скисает, но это еще полбеды. Стали ломаться электроприборы, то телевизор, то фен, то стиральная машина. Поломки странные. Фен загорелся в руках Регины, телевизор перестал показывать, стиральная машина набирать воду, однако в мастерской техника работала исправно. Принесли домой, опять 25. Регина говорила, что стоит ей домой прийти, голова начинает болеть. Какие лекарства не пей, все без толку. Сон разладился, кошмары стали мучить. Вот на бессонницу-то Максим и списал то, что произошло, когда Регина впервые заявила, будто видит в доме некое существо. Среди ночи Максим проснулся от истошного вопля жены. Сам чуть с ума не сошел. Разве можно так пугать? Регина сказала, что проснулась и услышала шорох. Кто-то копошился в углу спальни. Она видела темный силуэт. Включила ночник, а там это создание. «Тебе приснилось? Нет никого», — говорил Максим, пока Регина глотала слезы, тряслась и стучала зубами о край стакана с водой, который принес ей муж. «Если кто-то был, куда делся?» «Двери и окна закрыты». «Она была здесь», — упрямо сказала жена. «Она?» «Жуткая старуха, косматая, худая, как скелет, в черных тряпках. Она тянула ко мне руку, а глаза... У нее были совершенно мертвые белые глаза». Максим попытался представить себе это чудище, но воображение у него всегда было не слишком сильное. Он кое-как уговорил жену успокоиться, и им даже удалось в ту ночь поспать. С той поры Регина то и дело утверждала, что чувствует чужое присутствие в доме. Косматую скелетообразную старуху в лохмотьях она не видела, зато слышала шаги то на лестнице, то наверху в спальне, когда была дома одна. Говорила, что дверцы шкафов открываются сами собой, в ящиках для белья вечно все вверх дном, сколько ни прибирайся. Жена сделалась нервной, плаксивой, устраивала скандалы на ровном месте, да и на работе, в аптеке, у нее начались проблемы. Регина то и дело срывалась на посетителей, путала препараты, хотя прежде отличалась аккуратностью, доброжелательностью и дважды получала в своей фирме звание лучшего работника года. Максим стал волноваться не на шутку. Хотел осторожно посоветовать жене обратиться к специалисту, пройти обследование, когда убедился, что Регина не сошла с ума, не врет, не накручивает себя и не выдумывает, а все потому, что косматая старуха явила себя и ему. Произошло это как-то прозаично, вернее, банально. Подобные сцены Максиму приходилось видеть в фильмах ужасов. Разумеется, на себя он ситуацию не примерял, а когда довелось, то выяснилось, что это неимоверная жуть. Максим не удивился бы, посидей он в одночасье. Случилось все ночью. Максим проснулся и сразу понял, почему. От холода. Стояла глубокая осень, отопление работало в полную силу, но в комнате был морозильник. Вдобавок Максим обнаружил, что одеяло сброшено на пол. Регина, похоже, замерзла, потому что лежала, сжавшись в комочек, подтянув колени к груди. Максим поднял одеяло с пола, укрыл жену и на цыпочках вышел из спальни, решив проверить, что с отоплением. Может, котел сломался? Спускаясь по лестнице, Максим увидел полоску света и понял, что в кухне кто-то есть. Послышался шорох, словно человек положил ногу на ногу, потом тихий вздох, а следом негромкий стук, будто на стол поставили кружку. Воры? У него ни оружия, ни ножа, ни кочерги какой-нибудь, чтобы защититься. Что делать? В полицию звонить, конечно. Телефон стоит на зарядке в спальне. Нужно вернуться и... В тот момент, когда Максим был готов сделать это, так называемый вор кашлянул. И Максим понял, что это Регина. На негнущихся ногах он преодолел последние ступени и заглянул в кухню. Жена сидела возле стола, перед нею стояла чашка. Увидев мужа, она виновато улыбнулась. — Разбудила тебя. Опять не могла заснуть. Таблетки уже не берут. Думаю, пойду молока теплого с медом попью, книгу почитаю. Она говорила, а у Максима в голове стучало. Если Регина тут... Тогда кто же там, в темной холодной спальне? Кто лежит в кровати? Кого он заботливо укрыл одеялом? Глюки? Спросонья не разобрал. Ничего не говоря жене, Максим рванул наверх. Страшно, но проверить нужно. Как иначе? Он мужчина, а не барышня истеричная. Не давая себе передумать, в два прыжка преодолел лестницу, распахнул дверь, щелкнул выключателем. Свет зажегся. И Максим увидел ее. Старуха была точно такая, как описывала Регина. Неопрятные седые космы, сгорбленная фигура, замотанная в темные лохмотья, худое лицо, костлявые руки, босые ноги, неестественно длинные ступни и глаза. Никогда Максим не видел таких ужасных глаз, казавшиеся слепыми, подернутые молочно-белой пеленой. Они, тем не менее, видели его, глядели прямо в душу, и была в них такая злоба, такая ненависть. Максим метнулся назад, захлопнул дверь. — Видел ее? — спросила Регина, когда он, не помня себя, вбежал в кухню, закрыл за собой дверь и придвинул к ней стол, стараясь защитить их с женой от неведомого зла. Она была почти спокойна, даже обрадовалась. Максим мог ее понять. По двое с ума не сходят. Раз он видел потустороннюю гостью, значит, она и впрямь существует. Прости, я тебе не верил, теперь убедился. — Что нам делать? — спросила Кристина. — Что за тварь обитает в нашем доме? — А главное, — подумалось Максиму, — как ее прогнать? — Ясно, почему дом продали. Предыдущие хозяева не смогли справиться с ней, — продолжала жена, и на глазах ее показались слезы. — Ну уж нет, — решительно проговорил Максим, хотя никакой решимости не чувствовал. Ее заглушал страх. — Старухе не удастся выжить нас. Мы что-то придумаем. Однако сказать было куда проще, чем сделать. С той ночи старуха перестала таиться, скрывать свое присутствие, и Максим начал ощущать это так же, как и Регина. Ему приходило в голову, насколько смелая женщина его жена, если ей удавалось переживать все это в одиночку, под градом обвинений в истеричности и излишней впечатлительности. Жизнь несчастных супругов с огромной скоростью покатилась под откос, ухудшаясь с каждым днем. Максим с женой постоянно находились на грани срыва, ссорились по пустякам. Они старались реже бывать дома, но когда находились тут, то и дело слышали шаги, бормотания, вздохи. Старуха редко показывалась на глаза, но видеть тень за занавеской душа, ощущать накатывающий волнами холод, было невыносимо. В одну из лунных ночей Максим, спустившись в кухню попить воды, увидел, что проклятая тварь стоит за окном, прижав ладони к стеклу, и смотрит на него слепыми белыми глазами. Максим и Регина спали по очереди, но все равно не высыпались. Сон, если и навещал их, был поверхностным и полным кошмаров. Сомкнуть глаза в доме, где по коридорам и комнатам бродит зло, было невозможно. Проблемы на работе продолжались у Регины и начались у Максима, потому что выбросить из головы белоглазую старуху не удавалось ни на минуту. В доме то становилось холодно, зуб на зуб не попадал, то, напротив, стояла такая жара, что несчастные жильцы задыхались. Продукты, если и не портились, то приобретали отвратительный, нехарактерный вкус и консистенцию. Готовить из них было невозможно. Масло воняло сырой рыбой, хлеб крошился, напоминая манную крупу, мясо было похоже на желе, овощи и фрукты горчили. С каждым днем дом затягивало паутиной, пылью и грязью, от которой невозможно было избавиться. Постельное белье пахло тиной, вещи казались сырыми на ощупь. Максим перестал чинить розетки и выключатели, относить в ремонт технику, знал, что за пределами дома она работает нормально. Конечно, они пытались бороться. Правда, как выяснилось, бороться с тем, во что никто, кроме тебя, не верит, весьма сложно. В полицию не обратишься. Что сказать? Что неведомая сущность поселилась в твоем доме? Пальцем у виска покрутят, посоветуют меньше пить или подлечить нервы. Грязь и разруху в доме легко объяснить неряшливостью хозяев, а чужое присутствие – нервозностью, душевной болезнью. Максим и Регина попытались пару раз рассказать обо всем друзьям, но понимания не встретили. Одна семейная пара начала их сторониться, а друг Максима перестал отвечать на звонки. То ли боялся, что порча заразна, то ли не поверил и решил, что Максим настоящий псих, с которым лучше не иметь дела. Больше супруги судьбу не испытывали, про свою беду никому не говорили. Разумеется, они связались с агентством недвижимости, с помощью которого купили дом. Хозяев на сделке не было, вместо них присутствовал адвокат, который все подписывал, обладая доверенностью. Риэлтор сказала, что ничего не знает. С агентством заключили договор на продажу дома, обязательства были выполнены, на этом все. Адвокат долго не выходил на связь, а когда соизволил поговорить, то сообщил примерно то же, что и риэлтор. На просьбу связаться с хозяевами ответил отказом. Соседи на контакт особо не шли. Да и живут люди нынче, каждый в своей скорлупе, особняком, предпочитая не вмешиваться в дела других. Возможно, что-то они и знали, только знаниями своими делиться не спешили. Только одна женщина сказала, мол, сначала на этом месте был старенький домишко, долго пустовал, потом его купила семья из трех человек. Халупу древнюю снесли, отстроили новый дом, но прожили в нем недолго. Почему решили продать? Кто же знает. Новенькие не больно-то откровенничали, да и не успели приобрести друзей среди местных. Вот и вся информация. Регина, хотя и не была особо верующей, соблюдала обрядовую сторону, крестик носила и яйца на Пасху красила, стала ходить по церквям, приносила домой святую воду, жгла свечки, советовалась со священниками. Но то ли истинной веры в ней не было, то ли хороший священник не попался, только ничего не вышло. Кажется, еще хуже стало. Точно сущность, обитавшая в доме, разозлилась, что ее прогнать хотят. Оставалось одно — продать злополучный дом. Потихоньку, не открывая никому истинных причин. Иными словами, поступить так, как прежние хозяева. Помощь пришла неожиданно. И все-таки со стороны церкви. Количество перешло в качество. Регина обошла чуть не все храмы в городе, и о ее беде узнали многие. В итоге ей позвонили и сказали, что в одной из церквей, старейшей, хотя и стоящей на окраине, есть священник, который может помочь. Регина и Максим встретились с ним, поговорили. Это был тот единственный случай, когда им полностью и безоговорочно поверили. Не пытались убедить, что им кажется, не советовали успокоиться или в лучшем случае прочесть «Отче наш». Отец Михаил сразу понял, что супруги не лгут и не выдумывают. Более того, в отличие от других священников, твердо верил в существование демонов, бесов и прочего зла. Не верить в них – такая же ересь, как не верить в Господа, ибо темные силы – тоже создание его. Однако бояться не стоит. Силы бесов ограничены, и их окончательное поражение предопределено, – коротко проговорил отец Михаил и пообещал помочь очистить дом от скверны. Минуло 3 дня. Трижды приходил отец Михаил, проводил обряды, читал молитвы. Дом пропитался запахом воска, ладана, чего-то горьковатого. Регину на это время Максим отправил к матери, которая жила за городом, в поселке. Сам же оставался в доме. Отец Михаил сказал, что хозяину нельзя бросать свое жилище. Через 3 дня все было завершено. По словам священника, он сделал, что было должно, и бесовское создание сгинуло. «Войти в дом сама сущность теперь не сумеет», — сказал отец Михаил напоследок. «Однако всегда помни, дьявол и его приспешники не могут победить человека, пока он сам не позволит. Призовешь, позовешь, впустишь — придет, снова привяжется, поселится». Разумеется, Максим был не настолько глуп, чтобы совершить эту ошибку. Призывать в дом богопротивную тварь он не стал бы ни за что на свете. Проводив отца Михаила, отправился в магазин. Хотелось купить вина и вкусной еды, поесть нормально. Он почувствовал, что вместе с приподнятым настроением вернулся и аппетит. По дороге позвонил жене, обрадовал. «Господи, слава Богу!» — она даже заплакала. «Все закончилось! Значит, завтра ты меня заберешь? Скоро уви...» Связь прервалась, телефон разрядился. «Ничего, завтра суббота, Максим съездит за Региной, они наговорятся и отпразднуют избавление дома от зла». Часа через 3 Максим сидел дома, потягивал вино, смотрел любимую комедию. Аппетит напал зверский. Он успел съесть большую пиццу и пару кусков жареной курицы с картошкой фри. Одна бутылка вина была выпита, вторая тоже почти опустела. В голове был приятный шум, в теле расслабленность. Часы показывали 8 вечера, когда раздался стук в дверь. «Кого принесло?» — подумалось Максиму. За окном давно стемнело, к тому же шел дождь. Не слишком подходящее время и погода для визитов. Максим встал, чуть пошатнувшись, и в этот момент понял, что пьян сильнее, чем ему казалось. Комната слегка плыла перед глазами, ноги были словно чужие. Он двинулся в прихожую и, позабыв спросить, кто там, открыл дверь. Ожидал увидеть кого угодно, но только не того, кто стоял на крыльце. «Регина?» — произнес Максим. «Я же завтра хотел». «А я захотела вернуться сегодня!» — с нажимом выговорила жена. Она казалась немного сердитой. Верно, промокла и устала. «Что ты меня на пороге держишь? Может, я уже войду в свой собственный дом?» Что-то в ее словах, тоне и облике показалось Максиму странным, но голова плохо соображала из-за выпитого. Посторонившись, он поспешно проговорил. «Конечно, прости. Давай, входи быстрее». Жена вошла, и Максим запер дверь, продолжая вяло, в полсилы размышлять. Как странно, что Регина сорвалась, приехала, не позвонила. «Ох, он же так и не поставил телефон на зарядку! Забыл, болван!» Регины в прихожей уже не было. В кухне и гостиной тоже. Видимо, сразу поднялась наверх, решила переодеться, принять душ. Максим нашел смартфон, отыскал зарядник и воткнул в розетку. Через пару мгновений аппарат ожил, включился, послышалось дзинканье и гудение. Посыпались сообщения о пропущенных звонках, смс-ки, уведомления. Большинство пропущенных было от жены, и Максим виновато покосился наверх, куда пошла Регина, понимая, она злится, что не отвечал. Может, решила, что муженек загулял на радостях, нагрянула внезапно с проверкой. А он тут как раз тепленький, поддатый. Размышление прервал звонок. Максим глянул на экран, увидел высветившийся номер и имя абонента. «Любимая Регина!» — кричали буквы. «Но с чего бы ей звонить, если они могут поговорить лично?» Все еще ничего не понимая или не желая понимать, но уже догадываясь, Максим ответил на звонок. «Наконец-то!» — сердито и вместе с тем с облегчением затараторила жена. «Ты куда пропал? Понимаешь хоть, как я волновалась?» «Зарядка села», — мертвым голосом проговорил Максим. «Это я поняла. Вечно у тебя так. Но мог бы и перезвонить. Я звоню, отключено. Что я должна думать?» «Ты где?» — все тем же безжизненным голосом спросил он. «Максим, ты пьяный?» — возмутилась жена. «Тормозной какой-то. У мамы. Где мне быть? Ты во сколько завтра приедешь?» «Извини, я позже перезвоню», — сказал Максим и отвел трубку от уха. В голове стучало, виски наливались болью, в груди разливался холод. Внезапно он понял, что его удивило в облике жены, вернее, того, кого он впустил этим вечером в свой дом. Шел дождь, но одежда Регины была сухой, хотя зонтика у нее не было. Войдя в дом, она не разулась. В прихожей не было ни обуви, ни куртки. И ведь она постучала, хотя у Регины имелся ключ. «Войти в дом сама сущность теперь не сумеет», — вспомнились слова отца Михаила. «Дьявол и его приспешники не могут победить человека, пока он сам не позволит. Призовешь, позовешь, впустишь — придет, снова привяжется, поселится». Сознание разразившейся катастрофы, которую он устроил собственными руками, обрушилось на него, и Максим понял, эту ошибку им не исправить. Дом супруги сумели продать примерно через полгода. Сами там больше не жили, снимали квартиру. Продавали через то же агентство, через которое и покупали. В отличие от прежних хозяев, Максим прямо на сделке, мучимый совестью, попытался предупредить новых жильцов, что в доме не все ладно, он с собственным привидением. «Ой, серьезно?» – округлила глаза миловидная женщина-покупательница и посмотрела на мужа. «Круто! Как в английском поместье!» Максим вымученно улыбнулся. Ясно было, что к его словам всерьез не отнеслись. «Если вдруг вам не понравится этот...» Он поперхнулся. «Этот ваш сосед, то можно в церковь святого Николая Чудотворца обратиться. Там есть отец Михаил». Супруги странно смотрели на Максима. Риэлтор делала страшные глаза, и он умолк, извинившись напоследок. Покупатели переглянулись и вновь заулыбались. «Спасибо, что предупредили. Хорошая шутка», — сказал муж. «Мы не верим в привидения, во всякие такие создания», — доверительно сообщила жена. «Зато они в вас верят», — подумал Максим. Подписи были поставлены, и дом вместе со всем содержимым перешел к новым владельцам.